Коллегия Фламинов была учреждена в конце 8 века до н.э. царем Нумой Помпилием. Точно так же первосвященники назначаются только те, которые родились от брака, заключенного посредством торжественного акта конфорации, потому что без конфорации они даже не могут получить священной должности. Что касается купли, то на основе ее женщины вступают in manum путем эмансипации, то есть на основании воображаемой продажи, в присутствии не менее 5 свидетелей из совершеннолетних римских граждан, а также бесовщика. Покупает жену тот, под чью власть она переходит. Женщина же может совершить каэмцию не только со своим супругом, но также с посторонним лицом. Именно каэмция совершается, как говорят, или ради брака, или ради пидуции. Если женщина заключает каэмцию со своим супругом, чтобы у него занимать место дочери, то говорят, что она заключает каэмтео ради брака. Если же она вступила в каэмтео со своим мужем или третьим лицом для какой-нибудь другой цели или пользы, например, для устранения опеки, то говорят, что она совершила каэмцию ради пидуции, то есть без намерения совершения брачного союза. Дело это таково. Если какая-нибудь женщина хочет устранить своих прежних опекунов для того, чтобы избрать другого, то она с их согласия заключает каэмцию. Затем каэмтианатор продает ее обратно тому, кому она пожелает, и отпущенная этим последним виндиктия, то есть посредством суда, она получает в опекуны того, кем она была отпущена. Этот опекун называется фидуциариус, как это выяснится ниже. Некогда совершалась фидуциальная купля также с целью составления завещания. В то время женщины, за некоторыми исключениями, только в том случае имели право составить завещание, если они, будучи эмансипированы и отпущены на волю, вступали в каэмцию. Но Сенат, согласно воле блаженной памяти Адриана, отменил эту необходимость совершать каэмцию, ибо теперь закон смотрит на женщин, как если бы они совершили каэмцию. Впрочем, если женщина совершит со своим мужем только временную каэмцию, то тем не менее она начинает считаться дочерью. Ибо, если вообще по какой-либо причине жена будет in manu, то принято, что она приобретает права дочери. Остается сказать о том, какие лица могут находиться in mancipio. Дыдинский переводит термин in mancipio как «кабале», что несколько ограничивает и даже искажает его юридическое значение. Вообще, соотношение терминов in manu, in potestate, in mancipio, так или иначе обозначавших положение одних лиц, находившихся под властью или в зависимости от других, довольно сложное и противоречивое. Этот вопрос давно дебатируется в науке. Смотреть, например, Смирин, патриархальные представления и их роль в общественном сознании римлян. Культура Древнего Рима, том 2, 1985 год, страница 5-78. Поэтому в русском тексте они оставлены без перевода. Итак, все свободные лица, мужского ли они или женского пола, находящиеся под властью родителя, могут быть эмансипированы отцом тем же самым способом, которым можно эмансипировать рабов. То же самое применяется к тем лицам, которые находятся in manu. Именно женщины могут быть эмансипированы своими коэмпционаторами, фиктивными мужьями, таким же образом, как дети своим отцом, впрочем, лишь настолько, что хотя бы у коэмпционатора была в качестве дочери единственно та жена, которая вышла за него замуж. Тем не менее, однако, этим последним может быть эмансипирована даже та, которая не состоит за ним в замужестве и поэтому не занимает место дочери. По большей части эмансипируют только восходящие коэмпционаторы, когда восходящие коэмпционаторы желают освободить этих лиц из-под своей власти, как это ниже увидим. Эмансипация состоит, как мы и выше сказали, в мнимой воображаемой продаже. Эта форма приобретения собственности свойственна тоже римским гражданам и совершается следующим образом. Пригласив не менее 5 совершеннолетних римских граждан в качестве свидетелей и сверх того еще одно лицо того же состояния, которое держало бы в руках медные весы и называющиеся весовщиком, покупатель, еще держа медь, говорит так: «Утверждаю, что этот раб по праву квиритов принадлежит мне, и что он должен считаться купленным мною за этот металл и посредством этих медных весов». Затем он ударяет этим металлом об весы и передает его как покупную сумму тому, от кого приобретается вещь. Этим способом эмансипируются рабы и лица свободного состояния, а также животные, которые причисляются к res municipi, как, например, быки, лошади, мулы, ослы. Тем же самым способом обыкновенно эмансипируются земельные участки, как сельские, так и городские, принадлежащие сами по себе крес-манципе, каковы, например, италийские. Эмансипация подземельных участков отличается от эмансипации прочих вещей только тем, что рабы и свободные, а равно животные, причисляющиеся к разряду рес-манципе, могут быть эмансипированы только непосредственно присутствуя, причем необходимо, чтобы тот, кто приобретает, касался собственноручно того самого предмета, который ему передается. Поэтому-то и акт этот называется эмансипатио, так как вещь берется рукой. Недвижимые же имения эмансипируются обыкновенно при их отсутствии. Медь и весы употребляются потому, что нельзя пользоваться только медными деньгами. Так что существовали ассы, дюпандии, семиссос и квадрантес, и не было в употреблении ни одной золотой или серебряной монеты, как можно узнать из закона 12 таблиц. Значение и стоимость этих монет заключались не в количестве, а в известном весе металла. Так, например, ассы были весом 2 фунта. Почему монета эта и названа была дупондиус, то есть как бы 2 фунта? Это название удерживается и до сих пор. Конечно, семиссос и квадрантес заключали в себе тоже известный вес металла, пропорциональный доле фунта, асса. Точно так же в прежние времена те, которые давали кому-либо деньги, не считали их, а взвешивали, вследствие чего рабы, которым предоставлен был надзор над деньгами, названы «диспенсаторос», «ад диспенсаре» равномерно распределяют и до сих пор так называются. Если мы спросим, почему женщина, заключившая коэмпцию, отличается от эмансипированных, то следует ответить, что та, по крайней мере, женщина, которая совершила коэмпцию, не считается рабынею. Между тем, как женщины и мужчины, эмансипированные родителями и фиктивными мужьями, признаются рабами, и при том настолько, что они могут приобретать наследство и отказы от того, под чьей властью находятся, лишь в том только случае, если в том же завещании они делаются свободными, как это бывает с рабами. Но повод этого различия очевиден. Именно в том, что родители и коэмпциаторы принимают их эмансипио при помощи тех же формул и слов, какими приобретаются в собственность рабы, чего не бывает при коэмпции. Рассмотрим теперь, каким образом подвластные освобождаются от этой власти. Коснемся прежде всего тех, которые называются им потестаты. Каким образом рабы освобождаются из-под власти, можем узнать из того, что изложено выше относительно отпущения рабов на волю. Те же, которые стоят под властью отца восходящего, делаются самовластными по его смерти. Но это допускает различие. Именно со смертью отца сыновья или дочери во всяком случае делаются самовластными, а по смерти деда внуки или внучки не всегда делаются самовластными, но лишь в том случае, если они по смерти деда не попадают под власть своего отца. Таким образом, если во время смерти деда отец их жив и состоит под властью своего деда, тогда после смерти деда они попадают под власть своего отца. Если же отец их в то время, когда дед умирает, или уже умер, или вышел из-под власти отца, тогда дети становятся самовластными, так как не могут попасть под его власть. Так как тот, кто за какое-либо преступление по Корнелиевому закону, закону диктатора Луция Корнелия Суллы Счастливого, 81 год до нашей эры, изгоняется из предела патетиства и теряет права римского гражданина, то из чего следует, что дети перестают быть в его власти, как если бы он умер, так как таким наказанием он исключается из числа римских граждан, ибо не согласно с разумным основанием права, чтобы человек-иностранец имел в своей власти римского гражданина. По той же причине, если находящийся под властью отца будет изгнан из отечества, то он перестает быть по власти родителя, так как не согласно со справедливостью и основанием права, чтобы человек-иностранец был во власти отца римского гражданина. Поэтому, если восходящий попал в плен к неприятелю, то хотя он временно делается рабом, однако власть над детьми приостанавливается в силу жус постеменеи, по которому возвратившиеся на родину из вражеского плена приобретают все прежние права на основании юридической фикции, как будто бы они никогда не теряли свободы. Почему возвратившийся будет иметь детей во власти? А если он в плену умрет, то дети, правда, будут самовластными. Но можно сомневаться, с того ли времени, когда умер восходящий у неприятелей, или с того, когда он был пленен. Если сам сын или внук будет взят в плен врагами, то мы также скажем, что власть отца по причине jus postremini приостанавливается. Сверх того, выходит из отеческой власти дети мужского пола, если они посвящаются во фламины Юпитера, и женского пола, если назначаются вестолками. Вестолки – 6 жриц римской богини Весты, хранительницы вечного огня в ее храме, пенатов римского государства. Лив 1.20, Авид Фаст 6.291. Жрицы пользовались величайшим почетом, однако давали клятву сохранения целомудрия. Нарушение этой клятвы во все времена каралось смертью. В прежнее время, когда римский народ основывал колонии в латинских землях, то и тот, который по приказанию отца отправлялся в колонию, переставал быть во власти, так как потерявшие таким образом римское гражданство становились гражданами другого государства. Кроме того, дети перестают быть во власти восходящих вследствие эмансипации, освобождения из-под отцовской власти. Но сын только после троекратной эмансипации, прочие же дети, освобождаются совершенно из-под отеческой власти после однократной эмансипации. Закон 12 таблиц только по отношению к сыну упоминает о троекратной эмансипации следующими словами. «Если отец продает сына кабалу 3 раза, то да будет сын свободен». Самый акт освобождения совершается следующим образом. Отец продает сына кому-либо как бы в кабалу, тот его освобождает из кабалы посредством виндикационной формы. После этого сын возвращается под власть отца. Отец его вторично эмансипирует или тому же лицу, или другому, но обыкновенно тому же. А этот мнимый покупатель опять его отпускает на свободу в виндикационной форме, вследствие чего сын снова возвращается под власть отца. И, наконец, отец в 3-й раз эмансипирует сына, или тому же лицу, или другому, но господствует такой обычай, что эмансипирует тому же. И после этой эмансипации сын перестает быть по власти отца, хотя бы он еще не был отпущен на волю, но оставался в кабальной зависимости. Однако нам нужно заметить, что имеющий в своей власти сына и от него внука вправе сына отпускать, а внука удерживать в своей власти, или наоборот, удерживать в своей власти сына, а внука отпускать, или всех сделать самовластными, тоже, разумеется, и о правнуке. Сверх того, восходящие агнаты перестают также иметь в своей власти детей, отданных в усыновление. Относительно сына требуются 3 эмансипации и 2 отпущения на волю, точно так же, как это совершается, когда отец освобождает из-под своей власти сына, чтобы он сделался самовластным. Тогда он или продается обратно отцу, и усыновитель виндицирует, требует назад его от отца в присутствии претора, утверждая, что сын его, и когда отец молчит, не требует обратно, то претор присуждает сына тому, кто предъявлял свое право виндикационным образом». Или же сын не эмансипируется родному отцу, но тот, кто усыновляет, приемный отец, виндицирует сына от того, у кого он находится в 3-й эмансипации. Но, конечно, удобнее быть обратно проданным отцу. Относительно же прочих лиц, как мужского, так и женского пола, достаточно, конечно, одной мнимой продажи, и они или эмансипируются родителю, или же не продаются обратно. Тоже обыкновенно совершается и в провинциях перед наместником провинции. Тот, кто был зачат от сына, раз или 2 эмансипированного, остается под властью своего деда, хотя бы он родился после 3-й эмансипации своего отца, и таким образом может быть дедом и освобожден из-под отеческой власти, и отдаваем в усыновление. Но тот, кто зачат от сына, находящегося в 3-й эмансипации, рождается уже не во власти деда, но Лабион, Марк Антисий Лабион, 45-й год до нашей эры, 10-21 год нашей эры, выдающийся римский юрист, ученик Трибация, написал около 400 книг, в том числе комментарии к законам 12 таблиц и к преторскому эдикту. От его произведений сохранились лишь немногочисленные фрагменты. Думает, что этот находится в манципиум того же господина, во власти которого находится его отец во время зачатия. Пользуемся же мы этим правом таким образом, что пока отец считается эмансипио у другого, власть его приостанавливается. А затем, если отец будет отпущен на волю в силу эмансипации, то и сын переходит под его власть. Если же отец умрет в то время, когда остается эмансипиум, то сын делается самовластным. То, что мы сказали относительно сына, находящегося в третьей эмансипации, имеет применение относительно внука, хотя бы он был только раз эмансипирован. Ибо что делают по отношению к сыну три эмансипации, то же самое делает относительно внука одна эмансипация. Женщина, перешедшая инманум мужа, не всегда освобождается от отцовской власти, за исключением того случая, когда она вступает в брак путем каэмпции. Что касается жены Фламина Юпитера, жена Фламина Юпитера, Фламиника, официально участвовала в жертвоприношениях своего супруга, являясь одновременно как бы супругой или рабой самого Бога. Фест Фламео, П-82Л. После ее смерти жрец Юпитера терял свои полномочия Фламина. Но по закону Азиния Антисия, закон консулов Азиния и Антисия предположительно датируется 23-24 годами нашей эры, изданному по предложению Корнелия Максима и Туберона, поставлено, что она считалась находящейся инманум, по-видимому, только касательно сакральных дел, а что касается прочих отношений, чтобы рассматривать ее так, как если бы она совсем не проходила инманум. Те, однако, женщины, которые посредством каэмции переходили инманум, освобождаются от родительской власти, и все равно, находятся ли они или во власти своего мужа, или во власти постороннего лица, хотя место дочери занимают только те, которые находятся инманум. Женщины, которые находятся в супружеской власти, подобно тому, как и дочери, остающиеся под родительской властью, освобождаются от этой зависимости или вследствие смерти того, во власти кого они находятся, или по изгнании его из пределов Отечества. Точно так же через мнимую продажу в кабалу женщины выходят из-под власти мужа, и если они из этой эмансипации будут отпущены на волю, то делаются самовластными. Притом та, которая заключает брак фидуциарным образом, то есть для известных целей, без намерения совершения брачного союза с посторонним лицом, может этого фиктивного мужа принудить к эмансипации. Но если бы пожелала быть эмансипированной та женщина, которая заключила каэмпцию со своим мужем, то она настолько же может принудить к этому акту мужа, насколько дочь не может принудить отца. Дочь никоим образом не может принудить отца к эмансипации, даже если бы она была усыновлена. Но на основании разводного письма это может принудить мужа совершенно так же, как если бы она никогда не выходила за него замуж. Так как те, которые находятся в кабале, считаются как бы рабами, то они делаются самовластными после отпущения на волю посредством суда, ценза, завещания. Однако в этом случае не применяется закон Элиосенция, поэтому не спрашивают, какого возраста тот, кого отпускают, а также не предлагают вопроса о том, имеет ли отпускатель патрона или верителя, даже определенный процент рабов, установленный по закону Фуфия Каниния, смотреть примечание 12, не принимается в соображение по отношению к этим лицам. Даже и против желания того, в чьей власти находятся, они могут посредством записки в ценз приобретать свободу, за исключением того, кого отец отдал кабалу под тем условием, чтобы он был ему обратно продан, ибо тогда отец сохраняет до некоторой степени свою власть тем самым, что получает его обратно в эмансипированной форме. Мало того, и тот, кого отец отдал кабалу за ущерб, причиненный проступком, как, например, по поводу того, что он был осужден за кражу и отдал его в кабалу истцу, чтобы отклонить от себя ответственность, не получает посредством записки в ценз свободы против воли того, в чьей власти он находится, ибо истец имеет кабального вместо денег. Вообще мы должны заметить, что мы не имеем права не уважать личного достоинства тех, которые находятся у нас в кабале. В противном случае мы подвергаемся иску за обиду и оскорбление чести. И даже недолго остаются люди в этой зависимости. Это совершается для виду только в течение одного момента. Конечно, если они не эмансипируются вследствие иска за причиненный вред. Перейдем теперь к третьему разделению лиц. Именно из тех лиц, которые не находятся ни потестата, ни инману, ни эмансипиум, которые стоят или под опекой, или под попечительством. Иные опять не подлежат ни той, ни другой власти». Посмотрим, следовательно, какие лица стоят под опекой или под попечительством, ибо таким образом мы узнаем прочих лиц, которые не находятся ни в той, ни в другой власти. Рассмотрим прежде тех, которые находятся под опекой. Итак, родителям восходящим позволено назначать по завещанию опекунов детям, которых они имеют в своей власти, мужского пола несовершеннолетним, а женского как несовершеннолетним, так и совершеннолетним. Ибо древние римляне желали, чтобы женщины вследствие их легкомыслия находились под надзором, хотя бы они и достигли полного возраста. Поэтому, если кто назначает по завещанию сыну и дочери опекуна, и оба они достигнут полного возраста, то сын освобождается из-под опеки, а дочь, тем не менее, остается под надзором опекуна, так как по закону Юлия и Папия Попея, под законом Юлия и Папия Попея обычно понимают два закона – закон Августа 18 года до н.э. и закон консулов Марка Папия и Квинта Попея 9 года н.э. Женщины освобождаются из-под опеки только на основании привилегии детей, как награда. Сказанное здесь не касается вестолок, которые даже по мнению древних римлян были свободны от опеки ради чести их священнослужительства. Это постановлено также законом 12 таблиц. Но внукам и внучкам мы можем назначить завещание опекунов только в том случае, если они после нашей смерти не должны попадать под власть своего отца. Поэтому, если сын мой во время моей смерти состоит под моей властью, то внуки от него не получат опекуна по моему завещанию, хотя бы они были в моей власти, именно потому, что они по смерти моей попадут под власть своего отца». Как в большинстве других случаев, рожденные после смерти отца рассматриваются как бы уже родившимися, так и здесь принято, что завещанием могут быть назначаемы опекуны детям, как рожденным после смерти отца, так и уже родившимся, лишь бы только они были в таком положении, что в случае рождения при нашей жизни находились бы в нашей власти. Ведь таких мы можем назначать даже наследниками, между тем, как чужих постумов, то есть родившихся после смерти отца, не позволено назначать наследниками. Жене, которая состоит в супружеской власти, точно так же, как и дочери, и невестке, которая находится во власти сына, и равные внучке, можно назначать опекуна. Вполне же правильно и законно может быть назначен опекун следующим образом. «Луция, Тиция, назначаю в опекуны детям моим, а также, если будет так написано, детям моим или жене моей пусть будет опекуном Тиций, то опекун считается назначенным законно и по форме. Однако по отношению к жене, которая находится под супружеской властью, принят даже, по обычаю, выбор опекуна, то есть чтобы ей было предоставлено по своему усмотрению выбирать себе опекуна таким образом. Тиции, моей жене, предоставляю свободный выбор опекуна. В таком случае жена имеет право выбирать опекуна для управления всем имуществом или для известных дел. Впрочем, выбор предоставляется или полный, или ограниченный. Полный выбор дается обыкновенно так, как мы только что выше сказали». Ограниченный предоставляется обыкновенно в такой форме. Тиции, жене моей, предоставляю только однократный или только двукратный выбор опекуна. Эти роды выбора существенно отличаются один от другого. Именно той женщине, которая имеет полный выбор, можно один и два и три раза и даже чаще избирать себе опекуна. А той, которая имеет выбор ограниченный, более одного раза нельзя избирать, если ей предоставлен только однократный выбор. Если выбор предоставлен только на два раза, то более двух раз она не имеет права избирать. Называются же те, которые в завещании поименно назначаются опекунами, дативи, а те, которые берутся по выбору, аптиви. Кому по завещанию опекун не назначен, для тех по закону 12 таблиц опекунами служат агнаты, которые называются законными. Агнаты – суть родственники, соединенные родством через лиц мужского пола, то есть как бы к агнаты со стороны отца, каковы, например, брат, рожденный от того же отца, сын брата или внук от него, точно так же дядя и сын дяди и внук от него. Но те, которые соединены кровным родством через лиц женского пола, не суть агнаты, а находятся между собой в другой родственной связи, основывающейся на естественном праве. Таким образом, между братом матери и сыном сестры существует не агнатское родство, а когнатство. Равным образом, сын твоей матери по отцу и тетки со стороны матери не есть мой агнат, но когнат, и наоборот, я соединен с ним той же связью, ибо те, которые рождаются, наследуют состояние отца, а не матери». Некогда, насколько это касается закона 12 таблиц, и женщины имели опекунами агнатов, но впоследствии был издан закон Клавдиев, закон императора Клавдия, 47 год н.э., который по отношению к женщинам уточнил эти роды опеки, вследствие чего малолетний сын имеет опекуном совершеннолетнего брата или дядю, но женщины такого опекуна иметь не могут. Однако закон сохранил опеку родителей и патронов. Правило агнатства уничтожается перемену или умалением правоспособности. Право же когнатства таким образом не изменяется, ибо гражданский закон может уничтожать гражданские права, естественных же уничтожать не может. Умаление правоспособности есть перемена прежнего состояния. Оно случается тремя способами. Именно капитис доминутио бывает или наибольшее, или меньшее, которую некоторые называют среднюю, или же наименьшее. Наибольшее бывает тогда, когда кто-либо теряет одновременно и гражданские права, и свободу. Это случается, например, с теми, которых продают в чужую страну за то, что они или не внесли своего имущества в цензорские списки, или уклонились от военной службы, равным образом и с теми, которые, позволив продать себя на родине в рабство, делаются на основании сенатского постановления рабами тех, во вред которых они намеревались действовать». Этому же виду лишения свободы подвергаются и свободно рожденные женщины, которые, согласно сенатскому постановлению Клавдия, делаются рабынями тех господ, против воли и запрета которых они вступили в сношение с рабами. Меньшая или средняя перемена правоспособности бывает тогда, когда теряется право гражданства, а сохраняется свобода. Это случается с тем, кого изгоняют из пределов Отечества». Наименьшее умаление правоспособности имеет место тогда, когда сохраняется и гражданство, и свобода, но изменяется состояние человека. Это случается с теми, которые усыновляются, а также с теми женщинами, которые вступают во власть мужа посредством коэмпции, и с теми, которые отдаются кому в кабалу, и которые отпускаются на волю из эмансипации. При том, сколько раз кто эмансипируется или отпускается на волю, столько же раз он подвергается упомянутому виду умаления правоспособности. Да и не только вследствие двух первых видов умаления правоспособности уничтожается право агнанства, но также вследствие наименьшего умаления. И потому, если один из двух детей эмансипируется отцом, то после смерти последнего ни один из них не может быть другому опекун, ни один из них не может быть другому опекуном по праву агнанства. Когда опека принадлежит агнантам, то она принадлежит не всем, а только ближайшим по степени родства. По тому же самому закону 12 таблиц опека над вольноотпущенниками и вольноотпущенницами принадлежит патронам и их детям. Эта опека называется также законную не потому, что в названном законе заключалось специальное постановление, касающееся этой опеки, но потому, что вследствие толкования смысла закона она понимается совершенно так, как если бы была введена буквою закона. Ибо вследствие того самого, что к наследствам вольноотпущенников и вольноотпущенниц, умерших без завещания, закон призывает патронов и их детей, древние юристы думали, что закон хотел, чтобы и опека принадлежала им. Так как тем же агнантам, которых закон приписывает к наследству, он приказывает также быть опекунами. По примеру опеки патронов принята и другая опека, которая и сама называется законной. Ведь если кто-то, согласно этому закону, эмансипировал другому лицу несовершеннолетнего сына, внука или правнука, или как совершеннолетнюю, так и несовершеннолетнюю дочь, внучку или правнучку, так, чтобы они были ему ремансипированы, а ремансипированных отпустил на свободу, то он будет им законным опекуном. Существует и другая опека, называемая фидуциарную. Она предоставляется нам на том основании, что мы отпустили на волю свободного человека, эмансипированного нам, или отцом, или фиктивным мужем, то есть коэмпционатором. Однако опека над несовершеннолетними латинянами и латинянками не всегда представляется вместе с имуществом отпускающих их на волю, но тем, кому они принадлежали до отпущения на волю по квиритскому праву. Вот почему, если рабыня принадлежит тебе по праву квиритов, а мне in bonis, то она, будучи отпущена на волю одним только мною, даже без тебя, может сделаться латинкою, и ее имущество принадлежит мне, но опека над ней предоставляется тебе, ибо так постановляет закон Юния. Стало быть, если она сделана латинкою тем, чьей она была и по преторскому, и по квиритскому праву, то как имущество, так и опека принадлежит ему же». Агнатам, которые признаются законными опекунами и отпускающим на волю, позволено уступить суде опеку над женщинами постороннему лицу, а опеку над малолетним не позволено передавать, потому что она не кажется обременительную, коль скоро с наступлением совершеннолетия она прекращается. Тот же, кому уступается опека, получает название «tutor cessitius», После его смерти или с умалением его правоспособности опека возвращается к тому опекуну, который уступал. Точно так же, если тот, кто переуступал, умрет или подвергнется уменьшению правоспособности, то тютор Цесициус теряет опеку, которая переходит к тому. Но поскольку это касается агнатов, то в настоящее время совсем не затрагивается вопрос о переданной опеке, так как закон Клавдия отменил опеку агнатов над женщинами. По мнению некоторых, доверенные опекуны, согласно Дыдынскому, термин «доверенный опекун» «tutor fiduciarius» объясняется тем, что при всех эмансипациях к самому акту эмансипации также прибавляется фидуциальный договор. Также прибавляется фидуциальный договор о манумиссии. «Pactum fiduciae de manumittenda» или «ремансипации» «de remancipanda» не имеют права передавать опеку, так как они сами приняли на себя эту обязанность. Хотя это мнение и принято, однако, относительно родителя, агнанского восходящего, который отдал дочь или внучку или правнучку в кабалу с тем условием, чтобы ему ремансипировали ее и ремансипированную отпустил на волю. Того же сказать нельзя, так как он считается и законным опекуном, и ему не менее чем патрону должен быть оказан почет. Кроме того, на основании сенатского постановления женщина могла просить о назначении опекуна взамен отсутствующего. Когда таковой назначен, то прежний перестает быть опекуном, и притом безразлично, как долго опекун предполагает отсутствовать. Но если место опекуна было занято патроном, то вольноотпущеннице не позволяется хлопотать о назначении взамен отсутствующего опекуна другого лица. Патроном считаем мы также родителя, который достиг законной опеки тем, что сам отпустил на волю ремансипированную ему дочь или внучку или правнучку. Дети его считаются доверенными опекунами. Дети же патрона получают ту же самую опеку, которую имел их отец. В известных случаях сенат позволяет ходатайствовать о назначении опекуна на место отсутствующего патрона, например, для принятия наследства. То же самое постановил сенат относительно несовершеннолетнего сына патрона. Именно законом Юлия «De maritandis ordinibus» датируется 18-м годом до нашей эры, разрешается той, которая остается в законной опеке малолетнего, просить у городского претора опекуна для назначения приданного. Конечно, сын патрона, хотя и малолетний, делается опекуном вольноотпущенницы. Однако же он не может дать своего соизволения и утверждения в случае заключения обязательных отношений, так как он и сам не может совершать юридических актов обязательств без согласия своего опекуна. Главным образом, если женщина находится в какой-либо законной опеке у сумасшедшего или немого, то ей позволяется сенатским постановлением хлопотать о назначении опекуна для установления приданного. Ясно, что в этих случаях опека патрона и его сына отнюдь не нарушается. То есть назначение временного опекуна не отнимало права опеки ни у патрона, ни у его сына, которому опека переходила после смерти отца. Из этого явствует, что к опеке патрона относились снисходительно. Примечание Дыдынского. Кроме того, сенат постановил, что если опекун малолетнего, какого то ни было пола, будет устранен от опеки вследствие неблагожелательности, или если он по основательной причине откажется от принятия опеки, то на его место можно назначить другого опекуна, причем прежний опекун теряет опеку. Все это соблюдается одинаково как в Риме, так и в провинциях. В провинциях, конечно, опекун должен быть испрашиваем у наместника. Прежде, когда применялись в судопроизводстве законные формальные иски, опекун давался также в том случае, если между опекуном и женщиной или питомцем, опекаемым, возникла тяжба и судебное разбирательство. Именно так как опекун не мог быть судьей в собственных делах и там предъявлять interpositio auctoritatis, то назначается особый опекун, при участии которого совершалось торжественное судебное действие. Он называется преторским опекуном, так как назначаются городским претором. Но некоторые полагают, что после уничтожения системы законных формальных исков этот вид назначения опекунов оказался излишним, но он и в новейшем праве применяется в том случае, когда дело производится в Риме между римскими гражданами. Если у кого по каким-либо причинам вовсе не было опекуна, то ему давался опекун в городе Риме городским претором и большинством народных трибунов в силу закона Атилия. Закон Атилия предположительно датируется около 200-м годом до нашей эры. Каковой опекун называется по имени закона Атилианским. В провинциях же опекуны назначаются наместниками провинции в силу закона Юлия и Тиция. Закон Юлия Тиция предположительно датируется 100-м годом до нашей эры. Однако некоторые отождествляют его с законом Августа об опеке 32-го года до нашей эры. Вследствие этого, если кому-либо опекун по завещанию был назначен под известным условием или с известного срока, то ему мог быть назначаем временный опекун до тех пор, пока срок не истек или условие не исполнилось. Точно так же, если опекун будет назначаем без всяких условий, то он по тем же законам должен быть испрашиваем до тех пор, пока кто-нибудь не вступит в наследство. Он же перестает быть опекуном, коль скоро кто-нибудь явится опекуном на основании завещания. Равным образом, когда опекун был взят неприятелем в плен, то по выше приведенным законам испрашивается опекун, который переставал быть опекуном, если пленный возвращался на родину, или же возвратившийся получал опеку на основании юрис постелебинии. Из этого явствует, сколько есть видов опеки. А если спросим, к скольким родам сводятся эти виды, то об этом пришлось бы долго рассуждать, ибо между древними юристами по этому поводу не было согласия. Так как мы несколько подробнее рассматривали этот вопрос и при толковании эдикта, а также в тех рассуждениях, которые мы написали на основании сочинений Квинта Мануция, Квинт Мануций Сцивола, около 140-82 года до нашей эры, знаменитый римский юрист, государственный деятель, консул 95 года до нашей эры и оратор, автор сочинения «Люсцивия», которое оставило глубокий след по всей римской юриспруденции. К сожалению, сам труд не сохранился. Имеются лишь многочисленные ссылки на него и комментарии более поздних юристов, а также незначительные фрагменты в дигестах Юнициана, то достаточно будет заметить, что некоторые, как, например, Квинт Мануций, принимают 5 родов, другие, как, например, Сервий Сульпиций Руф, около 106-43 года до нашей эры, известный юрист, государственный деятель, консул 51 года до нашей эры, проконсул Ахайи, 46-45 год до нашей эры, и оратор, оставил после себя многочисленные судебные речи, комментарии к преторскому эдикту «Эд Брутум» и около 180 книг. Из его огромного наследия сохранились лишь незначительные фрагменты в комментариях более поздних юристов. 3 рода, третий, как, например, Лабион, 2 рода. Наконец, иные опять полагают, что родов опеки существует столько же, сколько видов. По праву почти всех государств малолетние находятся под опекою, так как сообразно с естественным правом, чтобы не достигший совершеннолетнего возраста был под покровительством другого лица. И нет почти ни одного государства, в котором не позволялось бы родителям, агнатическим восходящим, назначать завещанием опекуна своим несовершеннолетним детям. Хотя, как мы выше сказали, казалось бы, что только одни римские граждане имеют детей в своей отцовской власти. Но кажется, что назначение опеки над женщинами, достигшими совершеннолетия, не имеет справедливого основания, ибо, по общему мнению, женщины состоят под опекой лишь потому, что по своему легкомыслию подвергаются большей частью обману, а поэтому было бы справедливым, чтобы они оставались под надзором опекунов. Последний довод, однако, кажется скорее мнимый, нежели действительный, ибо женщины ведь, достигшие совершеннолетия, сами занимаются своими делами, а в некоторых случаях опекун только для формы изъявляет свое согласие. Часто опекун даже против своей воли принуждается претором давать соизволение. Вот почему женщине и не предоставляется против опекуна никакой судебной защиты по делам опеки. Но когда опекуны занимаются делами несовершеннолетних обоего пола, то этим, после их совершеннолетия, они дают на суде отчет своей опеке. Конечно, законная опека патронов и родителей, агнатических восходящих, считается имеющей некоторое значение вследствие того, что опекунов нельзя принуждать к тому, чтобы они давали соизволение на составление завещания, на отчуждение рес муниципи, на принятие обязательств, исключением разве того случая, когда предоставляются важные обстоятельства для отчуждения рес муниципи или принятия на себя обязательств. И все это установлено было в пользу самих опекунов, именно чтобы они не исключались от наследства в силу завещания, так как они делаются наследниками женщин, умерших без завещания, и чтобы вследствие отчуждения наиболее ценных вещей или принятия на себя чужого долга не досталось им слишком уменьшенное наследство. У иностранцев женщины находятся под опекой не так, как у нас, но все-таки в большинстве случаев они состоят как бы под опекою. Так, например, закон вифинцев постановляет, чтобы женщина, если она совершает юридическое действие, получала соизволение от мужа или совершеннолетнего сына. свободно рожденные женщины освобождаются от опеки тогда, когда у них трое детей, а вольно отпущенные, находящиеся под законной опекой патрона или его детей, освобождаются тогда, если у них четверо детей. Прочие женщины, имеющие опекунов другого рода, как, например, аттилианских или доверенных, освобождаются из-под опеки, если у них трое детей. Отпущенная на волю может равным образом иметь опекуна другого рода, например, если она отпущена на волю женщиной, ибо тогда она должна предъявить просьбу о назначении опекуна на основании Атилиевого закона, а в провинциях по закону Юлия и Тиция, так как патронки, находясь сами под опекою, не могут быть опекунами. Точно так же, если она отпущена на волю мужчиной и с его согласия совершила каэмпцию, а затем была обратно продана и отпущена на волю, то она перестает иметь опекуном патрона и начинает уже состоять под опекой того, кем она отпущена на волю, который называется фидуциарным. Равным образом, если патрон или его сын отдали себя в усыновление, то вольно отпущенная должна хлопотать о назначении себе опекуна по закону Атилия или Юлия и Тиция. На основании тех же законов вольноотпущенница должна также предъявить просьбу о назначении опекуна, если патрон умрет, не оставив в семействе ни одного сына. Дети мужского пола освобождаются от опеки, когда достигают возмужалости. Притом Сабин, Массурий Сабин из Вероны, известнейший юрист, живший при Тиберии и Нероне, ученик Капитона, написал массу книг юридического и антикварного содержания, от которых сохранились лишь немногочисленные. Среди них известное произведение «Люс Цивилле» в трех книгах, построенное по системе Муция. Его имя дало название известной школе Сабина. Кассий и другие приверженцы нашей школы считают возмужалым того, который выказывает половую зрелость, то есть который может производить потомство, относительно же тех, которые не способны к деторождению, каковы, например, евнухи, спадонос, лишенные мужской половой силы. Следует ожидать того возраста, в котором они достигают совершеннолетия. Но приверженцы других школ полагают, что возмужалость следует определять по годам, то есть они считают того возмужалым, кому кончилось 14 лет от роду. Право, на основании которого малолетний остается под опекой совершеннолетнего, пока не достигнет того возраста, когда может заниматься своими делами, соблюдается также у иностранных племен, о чем мы выше сказали. Но в провинциях по тем же самым причинам наместники назначают обыкновенно попечителей. Однако, чтобы имение малолетних и тех, кто состоит под попечительством, не было истрачено и не потерпело ущерба от попечителей или опекунов, претор должен озаботиться, чтобы те и другие представили поручительство, дали особое обещание в том, что отнесутся к исполнению своей обязанности с надлежащей рачительностью. Впрочем, это бывает не всегда, ибо, с одной стороны, опекуны, назначаемые по завещанию, не принуждаются предоставлять поручительство, потому что добросовестность их и усердие признаны самим завещателем. С другой стороны, попечители, которым попечительство принадлежит не по закону, но которые назначаются или консулом, или претором, или наместником провинции, по большей части не представляют поручителей, так как, разумеется, они были выбраны как благонадежные и честные».